Бессмертный золото пришел в восторг. Если она будет рядом с тобой, то за эти 3 года ты сможешь добиться огромного прогресса. Я думаю, что вам, четверым, нужно вернуться на свои горы, а я отправлюсь с Сюань Юанем и Мочоу на Красную гору. А вы займитесь созданием золотого эликсира для его легких, эликсира земли для селезенки, эликсир воды для его почек и древесный эликсир для его печени. Таким образом, мы сможем значительно увеличить силу Сюань Юаня. По крайней мере, он не проиграет дуэль через 3 месяца. Скомандовал бессмертный огня. Добро, мы используем всю нашу силу, чтобы помочь тебе, Сюань Юань. А ты просто сосредоточься на своем развитии. Даже если ты не сможешь одолеть Цзянь Ю и Теня через 3 года, мы все еще сможем защитить тебя. Энергично заявил бессмертный земли, чтобы подбодрить Сюань Юаня. Сюань Юань оказался глубоко тронут действиями этих стариков, а Мо Чоу посмотрела на них и сказала: «Вы все хорошие люди. Бугага, мы вовсе не хорошие люди. Мы просто не желаем, чтобы над нашим учеником издевались. Мы не имеем права вмешиваться в дела молодежи, но Синьгун обязан заплатить за то, что он сделал. Его действиям нет никакого оправдания», — строго сказал бессмертный золото. «Тогда мы пойдем. Ты скорее всего не сможешь изучить все наши техники сразу, но ты все равно должен усердно трудиться», — сказал бессмертный воды. «Постойте», — неожиданно окликнул их Сюань Юань, когда они уже собирались уйти. «Я не хочу больше обманывать вас. Я также обладаю особым телосложением. Мое тело — это тело 5 элементов. Поэтому я очень рад, что вы, 5, стали моими учителями, поскольку я могу изучить все 5 ваших техник». Сюань Юань медленно высвободил свое ци и затем превратил его в воду, дерево, огонь, землю и, наконец, в золото. Он создал цикл из 5 элементов. Но он все равно сказал им не всю правду, ведь на самом деле он обладал телом всего сущего, чтобы контролировать все 5 элементов и, на самом деле, мог изучить абсолютно любую технику без каких-либо ограничений. «Это тело 5 элементов. Великолепно!» – рассмеялся бессмертный золото. «Раз ты обладаешь телом 5 элементов, то мы, несомненно, обучим тебя всему, что знаем сами!» – возбужденно воскликнул бессмертный земли. «Есть еще одна вещь, которую я хотел бы рассказать вам. Так как вы стали моими учителями, я не хочу держать вас в неведении». Сюань Юань почувствовал облегчение. Когда дело доходило до развития, у него в наставниках был старый хрыч, но ему все еще нужна была помощь Мо Чоу, чтобы отыскать духов огня, земли, древа и золота. «Сюань Юань, просто расскажи нам, что ты хотел сказать. Так как мы, наконец-то, нашли идеального ученика для всех нас, мы совсем не будем сердиться, если у тебя будет несколько секретов от нас, ведь ты можешь помочь нам развиться наши техники до качественно нового уровня», — дружелюбно сказал бессмертный лиса. «Я виновен в событиях, связанных с Синим морем. Я бежал от убийцы и спрятался в Синем море, а затем, в морских глубинах, я нашу божественную воду», — сказал Сюань Юань. «Может, это из-за моего особого телосложения, но я смог поглотить этого духа воды. Я уже использовал его, чтобы укрепить свои почки». Пока он говорил, он призвал синий свет в свою ладонь и наполнил свою руку водой, которая содержала очень мощное ци. Это был дух воды, божественная вода. 5 стариков впали в ступор. Несмотря на то, что они были бессмертными, они все равно завидовали обладателям таких сокровищ. Бессмертный воды особенно сильно завидовал ему. Он громко рассмеялся. «Так вот почему вода в Синем море изменилась. Очень много учеников обучались в Синем море на протяжении многих лет, но ни один из них так и не нашел эту воду. Это однозначно судьба. Сюань Юань, ты весьма смел, раз осмелился укрепить свои почки с помощью столь мощного духа воды. Я, кажется, понял, чего ты хочешь в данный момент. Ты хочешь найти другие духи элементов, чтобы укрепить свои остальные органы, тем самым сильно увеличив свою силу. Что за самоубийственная идея? Это и правда невероятно опасно». Бессмертный земли не мог скрыть своего беспокойства, и весьма интригующе. «Если Сюань Юань сможет контролировать духов стихии и изучить все наши техники, он определенно сможет вывести наши техники на качественно новый уровень. Так как он обладает телом 5 элементов, ему будет намного проще подчинить духов стихии», — сказал бессмертный золото. «Все верно. Я хочу попросить учителей помочь мне и рассказать, где можно найти еще духов стихии. Вы бессмертные, которые прожили 1000 лет, так что вы должны быть в курсе мест, где с высокой степенью вероятности могут находиться духи стихии. Сюань Юань вздохнул с облегчением, когда узнал, что они считали его своим учеником. Глаза бессмертного огня засияли, и он указал на Красную гору. Весьма велика вероятность того, что какой-то дух огня скрывается на землях Красной горы. Однако множество людей уже побывали там, но никому из них так и не удалось отыскать его. С помощью Мочоу, твои шансы на его поиски должны существенно возрасти. После слов бессмертного огня, Сюань Юань также утвердился в том, что его догадки по поводу Красной горы были верными. Если он сможет поглотить огонь в Красной горе, то, без сомнения, сможет победить Синьгуна. Тогда, вы не против, если я предложу следующий план? Учитель золота, земли и древа, пожалуйста, займитесь созданием эликсиров для укрепления моих трех соответствующих органов. Поскольку я обладаю телом пяти элементов, у меня возникает очень много проблем при укреплении моих внутренних органов. Мне нужно так много помощи, как только я смогу получить. Я же останусь на Красной горе, чтобы укрепить свое сердце и изучить ваши техники. Учитель огня, пожалуйста, возьмите Мочоу и займитесь поиском духа огня. Учитель воды, так как я уже укрепил свои почки, вам не нужно создавать никакого эликсира. Таким образом, не могли бы вы помочь мне с поиском других духов стихии? Сказал Сюань Юань. Весьма неплохо, а ты обладаешь весьма неплохим стратегическим мышлением. Мы будем действовать согласно твоего плана. Пообещал бессмертный воды, после чего ушел. Точно так же поступили и другие бессмертные, кроме бессмертного огня. Сюань Юань, ты наш ученик, ты наше наследие, и мы возлагаем на тебя большие надежды в улучшении наших техник, сказал бессмертный огня, подводя итог и закрывая свои глаза. Сюань Юань, Мочоу поможет тебе найти дух огня, сказала Мочоу. Она была ребенком, но тоже очень хотел помочь Сюань Юаню. Спасибо, Мочоу, улыбнулся Сюань Юань. Он принял верное решение. Тем временем в сознании Мочоу раздался голос. Мочоу, только не говори вслух, я дедушка Сюань Юаня. Дедушка Сюань Юаня? Озадаченно переспросила Мочоу. Давай не будем углубляться в эту тему. Я хочу спросить тебя, ты хочешь помочь Сюань Юаню? Жадность попытался завладеть ее вниманием. Да, но я не знаю, что я могу сделать для него. Мочоу была сильно расстроена из-за своей беспомощности и ничтожной силы. Не переживай, я хочу научить тебя особой технике. Просто изучая ее, ты сможешь помочь Сюань Юаню. Успокоил ее жадность. Правда? Спросила Мочоу. А то, я научу тебя ей прямо сейчас. Но ты должна усердно трудиться. А я помогу тебе с тем, что ты не поймешь. Но запомни, это будет наш маленький секрет. Не рассказывай об этом дедушке огню. Загадочно сказал жадность. Хорошо, я обещаю. Как я могу обращаться к вам? Называй меня дедушка жадность. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 146. Тренировка на Красной горе. Тело тысячи духов являлось целью для многих разумных сокровищ. Для того, чтобы сокровище вроде стихийного духа обрело сознание, оно должно было выживать в течение длительного времени и пройти через множество опасностей, чтобы в конечном итоге переродиться в человеческой форме. Ярким примером такого явления является Фенли, который является реинкарнацией небесного ветра. Но, если бы Фенли не стал учеником бессмертного ветра, он бы стал целью многих практиков, которые попытались бы оторвать небесный ветер от его физического тела. В случае удачи, духу ветра понадобилось бы еще несколько тысячелетий, прежде чем он смог бы переродиться в человека снова. Однако, если бы они попали в тело тысячи духов, то сокровище смогло бы полностью раскрыть всю свою силу сразу, без необходимости перевоплощения. Тело тысячи духов находилось в абсолютной гармонии с природой, таким образом для него не нужно было много времени, чтобы полностью овладеть силами природы. И это было главной причиной, почему жадность согласился обучить Мочоу технике тысячи духов. Если бы она успешно освоила эту технику и научилась бы поглощать разумные сокровища, она стала бы невероятно сильной. Красная гора прямо по курсу. Эх, какая ностальгия. В прошлом, я много лет тренировался здесь. Это идеальное место для людей, которые практикуют ци огня. Бессмертный огня погрузился в свои собственные воспоминания. А Сюань Юань подумал про себя. У меня есть жемчужина, так что скорость моего развития будет увеличена многократно. Даже если я не найду дух огня, я все еще смогу полностью укрепить свое сердце. Красная гора была прямо перед ними. Она была настолько велика, что ее вершины не было видно. Вся гора была покрыта плотным ци огня и прямо-таки излучала жар. Даже эксперту сферы короля будет весьма тяжело дышать в такой среде. Многие практики умирали от обезвоживания во время тренировок на этой горе. И лишь самые сильные великие мастера могли выжить в течение длительного времени на этой горе. Птица Небесного моря, несмотря на всю свою силу, не посмела приближаться к Красной горе, так что бессмертный огня защитил ее, позволив ей войти в особое пространство, которое он создал для нее. Внутри горы наверняка должно обитать множество разумных сокровищ, так Сюань Юань не осмелился взять с собой Мо Чоу и решил доверить ее безопасность бессмертному огня. «Сюань Юань, будь осторожен, когда будешь здесь тренироваться в одиночку, а я возьму Мо Чоу и займусь поиском духа огня», сказал бессмертный огня. Несмотря на то, что он пришел сюда, чтобы следить за Сюань Юанем, он не собирался сидеть возле него круглые сутки. Если Сюань Юань не сможет справиться даже с обитателями Красной горы, то через 3 месяца он однозначно умрет. Хорошо. Сюань Юань повернулся к Мо Чоу, которая теперь сидела на плечах бессмертного огня. Мо Чоу, слушайся бессмертного огня. Ты должна старательно изучать свою технику. Хорошо. Сюань Юань сказал это, чтобы бессмертный огня не заподозрил ничего, когда Мо Чоу стала бы практиковать технику тысячи духов, которую ей передал жадность. Я буду каждый день стараться изо всех сил, а когда я стану сильной, то помогу тебе найти множество сокровищ. Я буду очень полезной для братика Сюань Юаня, серьезно сказала Мо Чоу. Затем она закрыла свои глаза и стала вспоминать технику, которой ее обучил жадность. Ее маленькие ручки сформировали печать мудрость согласно технике, и все ее тело стало светиться ярким духовным светом. Бессмертный огня изначально планировал найти ей подходящую технику для изучения, когда они вернутся в секту, но когда он увидел, насколько плавно ци устремилась к телу Мо Чоу и стала входить в ее тело, он понял, что она изучала таинственную технику уровня бессмертного, так что ему не нужно было заморачиваться на тему поиска для нее подходящей техники, так что он быстро полетел к вершине Красной горы, вместе с Мо Чоу. На их пути, все больше и больше ци устремлялась к Мо Чоу, словно она призывала его к себе. «Мо Чоу, какую именно технику ты изучаешь?» — с любопытством спросил бессмертный огня. «Это техника тысячи духов», — честно ответила Мо Чоу. «Но, пожалуйста, не спрашивайте меня, откуда она у меня. Она досталась мне не от Сюань Юаня». Бессмертный огня был в ужасе, так как эта техника была уровня бессмертного и создал ее самый первый владелец тела тысячи духов. Его любопытство было более, чем удовлетворено. Ему было совершенно незачем знать, как именно эта техника оказалась у этой девочки. Для Сюань Юаня просто было невозможно обладать доступом к настолько древним сокровищам. Любовь бессмертного к маленькой девочке стала еще больше, и он всячески помогал ей становиться сильнее каждый день. Сюань Юань находился на горном пятаке. Это место находилось вне досягаемости любого другого короля, так как чем глубже в гору они войдут, тем сильнее жар будет истощать их силы. Если у них окажется слишком мало таблеток восстановления, чтобы восстановить свои силы, они никогда не могут вернуться назад. Однако, для Сюань Юаня подобная сложность совершенно не являлась проблемой, так как он сумел поглотить божественную воду. С ее защитой, жар вокруг него ощущался, как прохладный бриз. Но даже если бы у него не было духа воды, высокая температура сама по себе никак бы не навредила ему, так как он обладал телом всего сущего. Таким образом, внутри него огненная ци стала пробуждаться, а его сердце стало ускоренно биться, когда он активировал технику королевского огня вместе с жемчужиной, чтобы увеличить скорость своего развития. Его тело превратилось в гигантский вихрь, который стал поглощать все огненное ци вокруг него. Сила огня ворвалась в его тело и стала очищать его сердце. Если бы в данный момент кто-то посмотрел на Сюань Юаня со стороны, то ему показалось бы, будто он был окутан в огненный кокон. Постепенно, Сюань Юань начал свое восхождение на Красную гору. Все камни на горе были ярко-красного цвета из-за огня и излучали сильный жар. Однако, на горе Сюань Юань увидел множество существ, которые уже приспособились к столь экстремальной среде обитания. Самый слабый волк, которого он здесь увидел, имел 60 драконов силы, в то время как в его стае были и куда более мощные особи. Все они стали рычать на него, пока он подымался на гору. Сюань-Юань поглощал огромное количество ци из окружающей среды, во время своего восхождения в том числе и ци с их территории. Естественно, что они злились, однако, Сюань-Юань просто игнорировал их. Он пришел сюда, чтобы увеличить свои силы, а не для того, чтобы обижать тех, кто был слабее его. А поиски духа огня являлись его главным приоритетом. Ему нужно было найти место с самым плотным ци огня как можно скорее. «Парень, эти пятеро стариков весьма добры к тебе, но они слишком слабы для тебя. Техники, которые они передали тебе, являются лишь неполными вариантами древних техник пяти стихий и годятся только для коллекционирования. Но когда я полностью восстановлю свои воспоминания в качестве благодарности, я обучу их полным техникам пяти элементов. Тогда мы не будем им должны что-либо», — сказал Жадность. «Здесь вопрос не в долге или обязательствах. Они мои учителя и заслужили мое уважение. Я прекрасно понимаю, что ты был крайне могущественным когда-то давно и что я являюсь наследником пожирателя империи, так что тебе, наверняка, крайне тяжело смириться с тем, что я называю их учителями. Вполне возможно, что в сравнении с пожирателем империи, они просто большое ничто, тем не менее, это все уже не важно. Они были добры ко мне и защитили меня, а их сила не имеет никакого значения для меня. Ты понимаешь меня?» — сказал Сюань-Юань. «А пофиг, ты еще даже не монарх, ты слишком привязываешься к людям. Однажды ты поймешь, что я имел в виду, но сейчас ты слишком наивен, чтобы понять это сейчас», — сказал Жадность, после чего умолк, отказываясь продолжать этот разговор. Сюань-Юань старался избегать диких животных на своем пути, поглощая огромные количества ци огня, чтобы укрепить свое сердце. В сравнении с обычными практиками процесс его развития был намного тяжелее и дольше, его тело давало ему больше силы, но ровно настолько же и замедляло его прогресс. Таким образом, Сюань-Юань никуда не спешил и прогулочным шагом направлялся к вершине горы. Спустя 3 дня Сюань-Юань, наконец, преодолел половину всего пути. Поскольку сама гора излучала сильный жар, то вокруг росло множество растений огненного типа, вроде огненной травы. Она практически ничем не отличалась от обычной травы, но была охвачена огнем и постоянно производила ци огня. Эти растения ярко освещали гору, из-за чего складывалось впечатление, будто гора находилась в вечном огне. Когда он добрался до середины горы, то увидел странные деревья. Это было огненное дерево, которое росло только на Красной горе. Каждая его ветка напоминала горящий факел. Сюань-Юань был сильно поражен уникальной флорой горы. Он не мог не задаваться вопрос, что такого особенного было в этой местности, что все эти редкие и уникальные растения стали расти здесь. Все эти 3 дня Сюань-Юань ясно чувствовал, как огонь в его сердце становился все сильнее. Сила огня в его теле постоянно росла, и его кровь стала закипать. Его сердце стало синхронизировать свою работу с его уже укрепленными почками. Вся кровь в его теле также стала укрепляться, а также он заметил, что его кровеносные сосуды значительно расширились, чтобы адаптироваться к силе его укрепленного сердца. Его разум, казалось, также стал более ясным и решительным. Когда его сердце становилось сильнее против различных соблазнов, его разум также становился яснее и более устойчивым к иллюзиям. Если сердце будет сильным, разум будет таким же и наоборот. Кроме его разума, энергия в его теле также возросла, так как огонь в его теле и вода в его почках вошли в гармонию между собой, сделав его тело еще сильнее. Ранее, до того, как он начал укреплять свое сердце, он без проблем мог тренироваться в течение 7 дней без перерыва и отдыха. Теперь же он вполне мог тренироваться на протяжении месяца, правда, ему потребуется помощь пилюли и других лекарственных препаратов. Поскольку Сюань-Юань, наконец, достиг сферы короля, он начал осознавать преимущество укрепления своих 5 внутренних органов. Его сила росла, как на дрожжах. Всего за 3 дня его сила увеличились в 450 драконов до 480. И подобные изменения произошли только от того, что он очистил совсем крохотную часть своего сердца. Он понял, что, когда его сердце будет полностью очищено и укреплено, его сила достигнет высот, которые и не снились обычным людям. «Ты не устаешь обвинять нас в обжорстве и ненасытности в отношении ци, но ты и сам ничем не лучше нас», — продолжал усердно трудиться. «Тяжелый труд и боль – это временные явления», — сказал ему Жадность. «Я понимаю», — ответил Сюань-Юань. «Интересно, как там дела у Мочоу и бессмертного огня? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. Глава 147. Дух огня найден, Мочо развивалась просто невероятными темпами. В первый же день она достигла сферы мастера, на второй, она стала экспертом сферы варвара, на третьей одна достигла пика сферы короля и ее сила достигла 1000 драконов. Слово «шок» здесь уже вообще не было уместно для описания этой скорости. Сюань Юань обладал невероятным талантом, но по сравнению с Мочоу, он был пустым местом. Тело тысячи духов является очень особенным, так как привлекает силы природы и находится в гармонии с естественным ци. Мочоу без проблем может понимать законы мироздания, даже не осознавая это. Я обучил ее технике тысячи духов. Так что сейчас она скорее всего даже сильнее тебя. Ухмыльнулся жадность. Чего? Как такое возможно, чтобы она стала сильнее меня всего за 3 дня? Сюань Юань не мог поверить в слова жадности. Он чувствовал, как его гордость была полностью уничтожена. Нет ничего невозможного. Я уже говорил тебе ранее, что ты слишком мало знаешь об этом мире. Каждая сила в этом мире имеет свою цену. Из-за ее особенного телосложения она была слепа с самого рождения, и далеко не каждый человек, который обладал телом тысячи духов, смог открыть свои глаза. А если они не смогут открыть свои глаза, то навсегда останутся слепыми и не смогут заниматься культивацией. Но, как только их глаза открываются, в их распоряжении оказываются все силы природы для своего развития. Именно по этой причине, с самого начала хотел, чтобы ты взял ее с собой. Кроме того, техника тысячи духов, которую она изучает, это 10-звездочная техника уровня бессмертного. Так что вполне логично, что сейчас она будет сильнее тебя, сказал жадность, возбужденный прогрессом маленькой девочки. Хорошо, по крайней мере она будет обладать достаточными силами, чтобы защитить себя, а большего мне и не нужно, сказал Сюань Юань. Тут есть еще один момент, связанный с телом тысячи духов. Чем сильнее становится тело, тем сильнее она притягивает живых существ. Таким образом, будет множество существ, которые будут охотиться за ее телосложением, и некоторые из них будут крайне сильны. Каждое телосложение имеет свои преимущества и недостатки. Например, для тела всего сущего, чем дальше, тем сложнее будет прогрессировать в своем развитии. В будущем, ты столкнешься еще с очень многими людьми, у которых будут особые тела, и они являются твоими истинными врагами. Все бессмертные, в том числе и императоры, на протяжении всей истории человечества, обладали особыми телосложениями, пояснил жадность. И благодаря этому, Сюань Юань, наконец осознал, насколько незначительными силами он обладал. Ну, я чувствую, что на горе есть множество интересных местностей и формаций. Внутри них могут оказаться мощные минералы или кристаллы. Так что давай посмотрим, сможем ли мы найти что-нибудь полезное для нас, сказал Сюань Юань. Однако его очень заинтересовал вопрос, обладал ли Цзянь Юитянь особым телосложением. Размышляя над этим, он быстро побежал дальше к вершине горы. Вершина горы была окутана невероятно горячим воздухом. И этот воздух был просто переполнен чистой и плотной ци огня. И вся эта ци поглощалась телом Мочоу, которая просто шокировала многие сокровища, чтобы были спрятаны внутри горы. «Дедушка Огонь, здесь множество глаз устремлено на меня. Мне страшно», — дрожала Мочоу. Она все еще не полностью понимала технику тысячи духов, так что не могла приказывать живым существам защищать ее. «Не бойся, я рядом, чтобы защитить тебя». Бессмертный огня привел ее к пещере, которая вела внутрь горы. Внутри находился гигантский дворец, который полностью был построен из красных камней. Однако дворец был полностью разрушен и, судя по всему, это произошло очень давно. Внутри горы было много лавы, которая была настолько плотной, что могла убить даже эксперта сферы императора. Неожиданно над ними раздался рев дракона. Когда они посмотрели вверх, то увидели дракона, который полностью состоял из огня. Он парил над ними и стал извергать пламя в их направлении. Бессмертный огня только улыбнулся и щелкнул пальцами. Мистическая сила полностью развеяла пламя и уничтожила дракона. Издав предсмертный рев, дракон превратился в драконью траву, которая опустилась на руку бессмертного огня. «Ха-ха, Мочоу, твое тело привлекает всех этих существ. Это, например, драконья трава. Она крайне редкая и очень полезная. Она очень поможет Сюань Юаню для укрепления его сердца», — сказал бессмертный. «Как страшно, они все хотят убить меня. «Дедушка Огонь, я боюсь». Мочо была полностью бледная из-за страха. «Не переживай, я смогу одолеть их всех». «Мочо, разве ты не хотела помочь Сюань Юаню?» — сказал Огонь, пытаясь утешить маленькую девочку. «Да». Мысли о том, что она должна помочь Сюань Юаню, помогли успокоить ее испуганную душу. «Вот и славно. Я полагаю, что дух огня, который ищет Сюань Юань, находится в этом дворце и скорее всего скрывается под лавой. Давай посмотрим, на что ты способна, Мочоу, и попробуем найти его». Он подвел ее к краю пропасти и посмотрел вниз. Бессмертный огня приходил на Красную гору множество раз, но так и не смог найти дух огня. Так он отчаянно пытался разгадать тайну этой горы. «Я посмотрю». Мочоу сформировала печать мудрости, который ее научил жадности, прошептала. Глаза огненного духа. Неожиданно ее глаза стали красными, словно рубины, и она смогла видеть сквозь пламя. Она старательно осматривала все вокруг более 15 минут, а пот на ее лице тек подобно ручью. Внезапно она довольно улыбнулась. «Я вижу большой лотос, правда? Постарайся более детально рассмотреть его, как он выглядит». Бессмертный огня был в шоке от того, что она все же смогла что-то найти. «Это красный лотос, объятый пламенем. Этот лотос находится в самой горячем месте этого места», — сказала она, тяжело дыша, так как глаза огненного духа потребляли очень много ее сил. «Возможно ли, что это дух из списка огня?» Сердце бессмертного огня бешено заколотилось. «Красный огненный лотос». Внезапно техника Мочо была разрушена, а она задрожала и крепко схватилась за старика, плача. Она закричала: «Мне страшно. Еще одна большая пара глаз посмотрела на меня». Он сразу же забрал Мочо от дыры, а про себя подумал: «Мы нашли его. Здесь и правда есть дух огня. И это красный огненный лотос, который находится на 20-м месте в списке духов огня. Если Сюань Юань сможет укрепить свое сердце с его помощью, то он станет намного сильнее. Я использую драконью траву, чтобы приготовить эликсир, который поможет ему защититься от сильного жара». Мочоу все еще не перестала плакать, и старик изо всех сил постарался ее успокоить. «Мочоу, не плачь. Ты сделал большое дело и помогла Сюань Юаню. Правда? Конечно. Зачем мне обманывать тебя? Теперь мы подождем его здесь, и он расправится с большими глазами, которые напугали тебя», — рассмеялся Огонь. Но она снова заплакала, когда вспомнила те глаза. Они действительно сильно пугали ее. «Не плачь, Мочоу», — сказал бессмертный и призвал большой котел. «Я собираюсь приготовить сильный эликсир для Сюань Юаня, а если ты будешь плакать, то я буду постоянно отвлекаться, и из-за этого Сюань Юань может проиграть этим большим глазам». Его страшилка возымела мгновенный результат, но полностью противоположный, так как Мочо еще громче заголосила: «Я не хочу, чтобы глаза навредили братику Сюань Юаню. Я не хочу, чтобы глаза навредили братику Сюань Юаню. Боже мой, ну, пожалуйста, перестань плакать. Я же здесь, чтобы помочь ему, верно?» Бессмертный стал более отчаянным. «Если ты будешь продолжать плакать, то эти глаза поймают Сюань Юаня, но если ты перестанешь плакать, то он легко сможет одолеть их. Правда? Я не буду плакать. Тогда он сможет побить плохие глаза». Мочоу с невероятными усилиями заставила себя перестать плакать. «Конечно, вот, помоги мне приготовить эликсир». Бессмертный огня очень обрадовался, что Мочоу перестала плакать. Он достал несколько десятков разных растений и бросил их все, вместе с драконьей травой, в котел и стал готовить эликсир. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 148. Печаль и отчаяние. Ты слышал? Внутренний ученик по имени Сюань Юань бросил вызов первому основному ученику, Цзянь Юйтину. Он сказал, что собирается одолеть его через 3 года. Он, наверное, совсем из ума выжил. Ага, но меня это совершенно не волнует, так как такое ничтожество, как он, только так и может привлечь внимание к себе. А я бы не был настолько уверен в этом. В конечном итоге, 5 бессмертных выбрали его, как своего ученика. Кроме того, он является довольно жестоким, и Фенли считает его своим братом. Вполне возможно, что он является настоящим гением. Независимо от того, насколько он талантлив, в сравнении с первым братом, он все еще просто пустое место. На месте первого брата я бы просто убил это наглое отродье. Ну, в этом плане, первый брат весьма своеобразен. Скорее всего, он посчитал этого парня весьма забавным. Ну, не знаю. Мне кажется, что этот парень весьма смышленый. Он уже успел перейти дорогу четырем из пяти основных семей, однако теперь никто не посмеет тронуть его в течение этих 3 лет. Ну, 3 года это небольшой срок. Ему лучше бы было вести себя тише воды и учиться у 5 бессмертных. Тогда, возможно, он прожил бы немного дольше. Я не думаю, что через 3 месяца он сможет выжить, так как для него совершенно невозможно убить Синьгуна. Ну, хоть он и является всего лишь королем, у него было достаточно силы, чтобы убить 2 великих мастеров. Я думаю, что на Красной горе он за это время сможет сильно прокачаться. Ну, Синьгун был великим мастером на протяжении многих лет, так что сомневаюсь, что Сюань Юань сможет хоть как-то навредить ему всего после 3 месяцев тренировок. Ну, тут я с тобой соглашусь. Что ж, увидим результат через 3 месяца. В данный момент каждый в секте обсуждал слухи о Сюань Юане, которые распространились по всей ее территории. «Дядя Фан Юн, что нам делать? Как мы можем спасти Сюань Юаня?» Фан Юйюи была очень обеспокоена. Как только она получила эти новости, то сразу же бросилась к месту происшествия. Но когда она туда добралась, Сюань Юань уже ушел вместе с 5 бессмертными. Она была глубоко шокирована тем, что Сюань Юань бросил вызов Синьгуну и Цзянью и Теню. И теперь ее шок стал настоящей проблемой. Я пересекался с Сюань Юанем множество раз. Он обладает сильной волей, так что через 3 месяца он скорее всего сможет одолеть Синьгуна, но я не уверен насчет Цзянью и Теня. Он все еще слишком молод, чтобы понять всю глубину силы Цзянью и Теня. Он может обратиться в мощного зверя, однако никто не знает, что именно это за зверь. Каждый, кто видел его трансформацию, уже мертв. 3 года слишком малый срок для Сюань Юаня, пояснил Фан Юн. Он знал, что его племянница влюблена в Сюань Юаня, однако тот был слишком молод и безрассуден. Если бы он бросил вызов лет через 100, то у него был бы шанс на победу. Значит, Сюань Юань умрет через 3 года? Глаза Фан Юйюи наполнились печалью. Ну, не все так безнадежно. Сюань Юань является самым талантливым молодым человеком, которого я когда-либо встречал. Через 3 года он может стать кем-то очень могущественным, а секта не станет молча наблюдать за тем, как ее ценные ученики убивают друг друга. Там определенно будет много влиятельных людей, которые будут следить за боем, так что не переживай слишком сильно. Попытался успокоить ее Фан Юн. «Дядя, я все еще хочу навестить его на Красной горе». Фан Юйюи все равно не переставала беспокоиться. «Если ты отправишься на Красную гору, то просто умрешь. Если ты действительно желаешь помочь Сюань Юаню, то лучше сосредоточься на своем развитии и стань основным учеником. Тогда я передам достаточное количество очков доблести, чтобы войти в изолированное пространство для тренировок. Если ты не будешь достаточно сильна, то будешь только обузой для него», — медленно сказал Фан Юн. «Я поняла, дядя». Фан Юйюи сменила свое беспокойство на твердую решимость стать сильнее. Внутри небольшого деревянного домика, наполненного запахами благовоний, который находился внутри сада торгового дома Тайбай, неожиданно раздался крик. «Чего? Это достоверная информация. Это правда, моя госпожа. Пожалуйста, не злитесь», — взмолилась служанка. «Эта мальчишка вызывает сплошные головные боли. Ничего страшного в том, что он бросил вызов Синьгуну, но Цзянью и Теню. Через 3 года я никак не могу придумать даже малейшего способа, как ему помочь». Леди Бай расхаживала по домику вперед и назад. «Стоп, я должна сохранять свое хладнокровие. Цзянь Юитянь является первым основным учеником секты, однако все равно должен быть способ одолеть его. 3 года, у меня все еще есть 3 года времени, чтобы найти решение. Решение просто обязано существовать». Она резко обернулась к служанке. «Передай мой приказ, собрать всю возможную информацию о Цзянь Юитяне. Я хочу знать о нем все, особенно, какую технику он практикует и в какого зверя превращается. Докладывайте всю информацию, которую сможете достать». Служанка мгновенно покинула домик. Абай, наконец, села на стул и, закрыв глаза, тяжело вздохнула. Он реально бросил вызов Цзянь Юитяню. Никто не знает, насколько сильным является Цзянь Юитянь, но если у Сюань Юаня будет достаточно времени, он вполне сможет превзойти его силу. «Все, что нам нужно, это больше времени». Она задумалась на какое-то время, после чего ее глаза резко распахнулись. «Через 3 месяца перед боем с Синьгунем, он обязательно придет сюда, чтобы подготовиться. Мы должны быть готовы предоставить ему все, что ему может понадобиться. Любые инструменты, Талисманы и медицина должны быть в наличии. Эй, живо явитесь сюда кто-нибудь. Нам необходимо достать самые лучшие инструменты среди низкосортных инструментов небесного класса, а также лучшую медицину и талисманы уровня императора. Тень подтвердила приказ за пределами дома и мгновенно исчезла. Синьгун, ты не должен был злить кого-то, кем я заинтересовалась. Через 3 месяца он однозначно раскатает тебя по полу. Леди Бай стиснула свои зубы. Неожиданно в дверь домика постучали. Госпожа, мисс Хуаю и леди Ян Цуэн хотят встретиться с вами. Проводи их, тихо ответила Бай. Две девушки вошли в комнату. Хуаюи была такой же сногсшибательной, как и ранее, но Ян Цуэн казалась потерянной и одинокой. «Леди Ян, я знаю, почему вы пришли сегодня», — сказала Бай. Она знала, что та будет винить себя в смерти Гусина, так как она была свидетелем, когда Сюань Юань попросил ее позаботиться о Гусине, перед тем, как уйти в секту. Цзянь Юитянь является первым основным учеником секты. Синьгун так является основным учеником. Они специально проделали весь этот путь, чтобы убить Гусина, так что вы ничего не могли поделать в этой ситуации. Не казните себя слишком сильно. Что, он является первым основным учеником секты? Ян Цуэн не могла поверить в услышанное. Все верно, леди Бай. Сюань Юань вырыл для себя довольно большую яму. Тяжело вздохнула леди Бай. Смерть Гусина заставила действовать его необдуманно. Он бросил вызов Синьгуну через 3 месяца и Цзянь Юитяню через 3 года. Цзянь Юитянь является монархом 3-го уровня. Я также очень сильно беспокоюсь за него. Ян Цуэн наполнила невероятное отчаяние. Если бы она могла, то она поменялась бы местами с Гусином и с огромным удовольствием заняла бы место Сюань Юаня в битве против Синьгуна и Цзянь Юитяня. Лишь бы это позволило Сюань Юаню спастись. Можно ли как-то спасти Сюань Юаня? Я пришла сюда, чтобы рассказать ему о случившемся и молить о прощении. Я даже подумать не могла, что все обернется подобным образом. Ян Цуэн не смогла сдержать свои слезы. Леди Ян, это не ваша вина. Из-за своего таланта он привлекает к себе слишком много внимания. Существует множество людей, которые желают, чтобы он исчез из этого мира. Они не должны были трогать близких ему людей, но Синьгун все же осмелился на столь отвратительный поступок. Сюань Юань наверняка беспокоится о вас еще больше, так что вам лучше покинуть территорию секты как можно скорее. Она не хотела говорить ей этого, но она также не хотела, чтобы Сюань Юань беспокоился за Ян Цуэн. В конце концов, она была расчетливым торговцем до мозга костей. Сейчас Ян Цуэн не только не помогла бы Сюань Юаню и стала бы обузой для него. Я понимаю. Горько улыбнулась Ян Цуэн. Леди Бай, я знаю, что вам тоже нравится Сюань Юань, так что это я могу сказать только вам. Затем она подошла к Бай и что-то прошептала ей на ухо. Когда Бай услышала это, в ее глазах вспыхнул огонек. Это правда. Абсолютно. Пожалуйста, позаботьтесь о Сюань Юане. Я больше не доставлю ему неприятностей. В глубине города воинов-дракона, Ян Цуэн была окружена шумом и уличной суетой. Будучи одетой в доспехи лунной звезды, она почувствовала ностальгию о прошлом. Он чувствовала, словно каждый ее шаг был невероятно болезненным. Одиночество, печаль и отчаяние – это все была ее вина. Она оказалась недостаточно сильной, чтобы защитить Гусина. Она не принадлежала влиятельным семьям. Это все была ее вина. Она сотворила все это с Сюань Юанем. В ее глазах можно было отчетливо увидеть ненависть к себе самой. Она медленно схватила свой меч и с горечью сказала: «Сюань Юань, тебе больше не придется переживать обо мне. Я очень сожалею, что подвела тебя». Но прежде, чем ее меч успел пронзить ее горло, он был мгновенно разрушен мощной силой. «Малышка, почему ты решила убить себя? Лучше пойдем прогуляемся по миру в компании с этой старухой. И, возможно, ты откажешься от своего решения». Это была горбатая, беловолосая старуха, которая смотрела на нее. Но Ян Цуэн горько улыбнулась, не в состоянии простить себя. «Я редко встречаю людей, которые приходятся мне по душе. Пойдем со мной, малышка». Она вздохнула и взмахнула своей тростью, после чего сильный ветер унес их двоих прочь. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 149. Формация 9 запечатанных драконов.